Прощание с героями. Главное, уходит игра. Причем уход в двух направлениях. В сторону Эскобара и в сторону Марадоны. Эти два события, прошедшего в Штатах чемпионата мира по футболу, важнейшие. Убийство колумбийца Андреса Эскобара и дисквалификация Диего Марадоны. Первое – переход игры в сферу большого бизнеса и серьезных страстей. Пока идет следствие, трудно утверждать. Но есть предположение, что Эскобара, забившего гол в свои ворота, расстрелял на улице Медельина не просто пылкий болельщик, а человек, поставивший на сборную Колумбии немалые деньги. В такую игру играть не хочется. Не зря несколько колумбийских игроков уже решили уезжать из страны. Но далеко ли уедешь, если даже в английском фигурном катании могут ударить дубиной по колену? Второе, более существенное. Бесславный уход Марадоны кажется мне весьма примечательным, именно потому, что уход бесславный. Если Марадону сломали на поле, это была бы часть игры, а так великого игрока выставили как нашкодившего мальчишку. А Марадона именно великий игрок, быть может, последний из великих. Он из той героической эпохи футбола. Черты тех прежних героев я вижу у двух футболистов – Христа Стоичкова и Георгия Хаджи. Не зря Болгария и Румыния – главные сюрпризы первенства. Стоичков и Хаджи из тех, кто берет игру на себя. Даже такие выдающиеся форварды, как Роберто Баджо или Юрген Клинсман, могут сыграть блистательно, но не повести за собой команду. Не случайно все таланты Баджо проявлялись на последних минутах, сугубо индивидуально. Я же говорю о подлинных лидерах, какими были Пеле, Эйсебио, Круиф, Бекенбауэр и Марадонна. Как замечательно называли его комментаторы 41-го испанского канала «Гран Архитектор». 8 лет назад великий архитектор Марадона в одиночку выиграл чемпионат мира, а такого не удавалось никому. И это была победа красоты. Игра Марадоны больше всего похожа на корриду. Со стороны выглядит так. Сближение, тела сплелись, и вот уже Марадона несется к воротам. А у защитника в холке торчит рукоять шпаги. Он работает в предельной близости к противнику, на тончайшей грани срыва, но не срываясь. Провалы у Марадона другого свойства. Со всеми своими наркотиками, невнятными внебрачными детьми, склоками с тренерами, излишествами и вечной борьбой с лишним весом. Он живой человек. В нем есть та иррациональная мера безответственности, которая позволяет решить «государство — это я» и повести команду. Он герой. И вот его прогнали за то, что наглотался эфедрина, что-то почти безобидное, помню, продавалось в аптеках по дыхательной части. Герои исчезают. Идет нивелировка и размывание. Тотальный футбол — откровение спортивной красоты, впервые примененной в 70-е голландцами, выродился в ровный слой малоотличимых друг от друга крепких профессионалов. Исчезли даже игровые амплуа. Журналисты замучились. Как кого называть? Игрок средней линии поля. Один вратарь пока еще выделяется. Что говорить, это общекультурная тенденция, и в этом смысле футбол идет в русле всей мировой цивилизации. После ухода Тэтчера и смерти Ким Ир Сена ни в одной стране нет лидера, которому подошел бы русский перевод этого слова – «вождь». Разве что Саддаму Хусейну. Суперпрофессионал Спилберг полностью вытеснил поэта Феллини. Голливуд побеждает авторское кино. Вот так, но не забудем, что у спорта несколько иные цели. Он изначально не только entertainment. Его игра особая, сродни военным играм и рыцарским турнирам. В искусстве все победы условные. Дали премию, можно спорить или соглашаться. Но когда счет идет на голы, очки и секунды, это другое дело. Первенство мира смотрели 2 миллиарда человек чуть не в 200 странах мира. Это не просто зрители, а трепещущие, визжащие люди, падающие в обмороке у подножия телевизора. Спорт, в быту заменяющий войну, это не концерты и кино. Еще более страстные толпы собрали бы, конечно, гладиаторские бои, но тут мешают разные гуманитарные институты. Декларация прав человека, презумпция невиновности, вегетарианство. Приходится идти на подмену. Вместо мечей – мечи. И из всех спортивных зрелищ главное – игровые, где идет рать на рать, нос к носу, кость в кость, где общая драма сражения складывается как сумма поединков. Поэтому безнадежен в смысле тотальной популярности, скажем, волейбол. Сетка сводит на нет бурю страстей. Не пнешь соперника, не укусишь в плечо, не прошепчешь на ухо пошлый мадригал. Именно футбол завоевал мир, в чем следует разобраться. Как ни странно, его главный козырь при всех диких сопутствующих эмоциях — норма. Грандиозный и грациозный баскетбол, увы, из области аномалий, как цирк лилипутов, 30 сантиметров, отделяющий нас от Майкла Джордана, непреодолимый. В хоккее слишком много отклонений. Палкой необычной формы гонять резиновый диск, не встречающийся в повседневной жизни. И все это почему-то на коньках, чуждых итальянцу, грузину, бразильцу. Да и еврею на льду делать нечего. Что до американского футбола, то его танковая мощь и водолазное снаряжение делают этот спорт более эзотерическим, чем конная выездка. Футбол же предельно естественен. Рост Марадоны и вовсе 165 сантиметров, вес, трусы, майка. И главная скорость. Сами размеры поля 110 на 70 и время игры 1,5 часа не позволяют двигаться быстрее, чем положено законами природы. Мы в состоянии отождествить себя с любым игроком, даже суперзвездой. Футбол не унижает, как унижают высоты баскетбола или скорости хоккея. Футбол нетороплив, но непрерывен, как жизнь. В нем одна большая перемена, как в школе или в театре. В футболе редко забивают голы, и острота торжества не стирается от частых повторов. И мяч — первая игрушка человека. И нет ничего естественнее, чем пнуть ногой нечто, лежащее на земле, консервную банку или врага. Вот тут футбол делает то небольшое допущение, которое необходимо для возникновения игры. В него играют ногами, а не руками, что было бы, наверное, естественнее, но тогда исчезла бы потребная для человека условность. Прием затруднения, как сказал бы Шкловский. К двум этим слагаемым, норма плюс условность, добавляется важнейший козырь. Окупное братство, азарт войны, упоение боем. Пот и кровь разливаются по эфиру, смертный запах корриды слышен во всех 200 странах. И это футбол. Раньше батальный дух искусственно, а может это как раз естественно для человека, поддерживался политическим противостоянием. Восток, Запад, мы, они. Я не тороплюсь записываться в ястребы, если ради мира во всем мире надо пожертвовать футбольными переживаниями, я за. Но нет плюсов без минусов, и космополитическое нивелирование спорта, в общем, плодотворно отразилось на Олимпиаде, задуманной как состязание одиночек, но командная война обесмысливается. Особенно уродливо геополитические перемены отразились на российской команде. В более пристойных формах размывание по национально-патриотическому признаку идет повсеместно. Футболисты играют годами бок о бок в одном клубе, а потом один раз встречаются друг против друга на уровне сборных. Болгарин Йордан Лечков из немецкого клуба «Гамбург» забил Германии решающий гол. И болельщики «Гамбурга» пишут письма. «Как теперь быть?» И действительно, с точки зрения социально-политической, все прекрасно и безмятежно, мирное сосуществование без границ. Но, с другой стороны, сегодняшний футбол – многомиллионный бизнес, и оттого все очень серьезно, и даже могут убить и убивают. А с другой – полная несерьезность на эмоционально-психологическом уровне. В конце концов, футбол не вещь в себе, он для болельщиков. А они не вполне могут понять, точнее, категорически не хотят, как это – Личков за Гамбург, но против Германии. Во всяком случае, такой игрок не может быть кумиром. Я не могу избавиться от ощущения, что наблюдаю какую-то иную игру, отличную от той, к которой привык за десятилетия. Вроде те же правила, те же движения, такие же люди, но смысл их действий иной. И это не брюзжание. В конце концов, не так уж я стар в 44 года, чтобы причитать о том, как раньше снег был белее и сахар слаще. С футболом происходит то, что со всей массовой культурой. Заканчивается героический период футбола. Он становится рядовой частью индустрии развлечений, где ему, быть может, и место, но не пожалеть об этом я не могу. Вместо Тэтчера и Феллини приходят Клинтон и Спилберг. А великие Паваротти и Доминго, потрясающие до слез в партиях Каварадоси и Отелло, устраивают на стадионе, по случаю закрытия чемпионата, некую физкультурную эстафету с облегченным репертуаром из американских мюзиклов. И тут они не более, чем часть антуража, при всех своих гениальных голосах. Тут Майкл Джексон куда более уместен. 1994 год. Ярмарка тщеславия. Я, может, так молча и нес бы бремя славы, но на днях пришло новое письмо и стало ясно. Не выдержу, надо поделиться. Дело в том, что я уже не обычный человек года, каких пруд-пруди, а дважды человек года, как бывает, бывали однажды герои Советского Союза, которым, в отличие от простых героев, полагался бронзовый бюст по месту рождения. Но по порядку о недавней эпидемии в русской прессе по обе стороны океана. В нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась заметка о том, что Международный биографический центр в Кембридже, Англия, присвоил живущей в Иерусалиме Дори Штурман, публицисту и литератору, престижное звание «Международная женщина года». И далее. Этой чести удостаиваются известные личности, чьи заслуги признаны как имеющие выдающееся мировое значение, и так далее. В те же дни литературная газета дала публикацию «Есть такая женщина 92-го». Международный биографический центр в Кембридже, Англия, удостоил своим вниманием, чего до сих пор не делал, российское востоковедение. Он объявил женщиной 92-го года известную арабистку, профессора, филолога, литератора Светлану Прожогину. Прочее почти совпадало. Как гигантски много нужно было сделать, престижнейший мировой центр, события, делающие честь нашим прекрасным женщинам и так далее. В глазах начало двоиться, потом троиться. В январе литературка объявила о новом человеке года, белорусском художнике Гаврииле Ващенко. А когда на газетную поверхность вышел еще и человек века, все стало захватывающе интересно, как в детской игре «Калейдоскоп». В заметке из Москвы говорилось, Николай Бех, президент и генеральный директор акционерного общества «КамАЗ», стал человеком 20-го столетия. Такой наградой его удостоил Международный биографический центр в Кембридже. Бех добил. Я порылся в папках, куда по журналистской привычке складываю курьезы, и извлек документы, подтверждающие, что меня уже давно и регулярно признает человеком года все тот же Международный биографический центр в Кембридже, Англия. Надо только послать $135, и получишь настенный сертификат, а за $225 сертификат на деревянной доске. Прежде я был легкомысленнее и такие письма выбрасывал, но припоминаю, что предлагались и более роскошные варианты, с оправой в серебро или на человеческой коже, что-то в этом роде. Но сохранились предложения прислать книжку о моих заслугах. Всего за $39.50, а в коже, надеюсь, свиной, за $144. Всю эту лавину славы я в мазохистском самолюбовании скрывал, не стал человеком года дважды. Меня признали и в новом свете. К Кембриджскому центру присоединился Американский биографический институт в Северной Каролине. Все-таки Европа скромнее. Эти за диплом, выполненный тушью в двух цветах искусным каллиграфом, просили уже $195, а за доску $250. Правда, доска из карельской березы, Finland Birch. Но зато в Америке я просто человек года, а в Кембридже — международный человек года, и гораздо дешевле. С другой стороны, карельская береза. Есть о чем подумать. Итак, нормальная афера в духе о Генри. Некие люди регистрируются под названием Международный биографический центр, что не возбраняется, и рассылают письма, пользуясь доступными списками членов различных организаций. Мои, например, координаты числятся в справочнике Американской ассоциации славистов, а подобных обществ тысячи. Сами эти люди могут не жить в солидно звучащем Кембридже и вообще в Англии, а просто арендовать там почтовый ящик. Все дело юридически безупречное. Ни один суд не докажет, что нельзя назвать Штурман, Ващенко и Прожогину человеками года, а Беха — человеком столетия. Как отвечал Печорин на попреки Максима Максимовича касательно Беллы, «Да когда она мне нравится?» И нигде в письмах не говорится, что вы единственный человек года. Это поэтический произвол. Сколько хочу, столько и выбираю. Есть лишь один уголовный вопрос. Присылают ли лауреатам оплаченные знаки отличия? Допускаю, что приславшим деньги шлют недорогие доски, себестоимость которых, как ни считай, куда ниже указанной цены. Тем более, что при таком вале, а вал есть, это видно уже потому, что на одном временном пятачке одной лишь русской прессы столкнулись несколько годовых женщин и вековой мужчина. А сколько еще безымянных героев, которые обмывают свои сертификаты без репортеров в кругу родных и друзей? Словосочетание «ярмарка тщеславия» произносится обычно как слитная метафора, без развлечения буквального смысла, нечто ставшее названием классического английского романа и популярного американского журнала. Но ярмарка — это рынок, то есть место, где торгуют, где существует предложение и спрос. И на этом рынке можно и нужно уметь ориентироваться, как на любом другом. Все эти «человеки года» в русской прессе — результат многолетнего провинциализма, помноженного на подспудную веру в некую непререкаемую инстанцию, раздающую и назначающую. Отсюда и конфуз. В глубине души многие убеждены, что пишут стихи куда лучше Бродского, и признание Кембриджского центра примут как должное. У того Нобелевская премия, а у нас вот. Российский человек, попав на просторы свободного рынка, это относится и к эмиграции, и к метрополии, сроки исторически исходные, растерялся перед широтой ассортимента. Можно приобрести даже то, что не придет самому в голову. Постучат и предложат. При этом рынок не хаос, а система с четкой, хотя и изменчивой иерархией. Можно уговаривать себя, что прекраснее твоих «Жигулей» нет машины в мире, но всем, в том числе и тебе самому, известно, что «Мерседес» лучше. Однако тщеславие – категория невещественная, и эта ярмарка осваивается труднее. Хотя вроде ясно, что «Человек года» Кембриджского центра не то же самое, что «Человек года» на обложке «Тайма». Но чуть спуститься – и снова туман. Правда, какой-то критерий все же есть. Как и положено на рынке – деньги. То есть, если тебя назначают гением всех времен и народов, но за это просят заплатить, стоит усомниться в твоей гениальности. Понятно, найдется множество тех, кто не усомнится. Но для толпы, человека в года, есть регулятор – пресса. На рынке нематериальным именно она строит иерархию славы. Далеко не всегда справедливо, но другого механизма в свободном обществе нет. Более полутора веков назад это осознал Карл Эйль. Журналисты – вот кто теперь наши истинные жрецы и короли. Все и зависит от их уровня. Сами наши тщеславные человеки года с их смесью наивности, невежества, самодовольства и лукавства не могут удивить. Куда страннее журналисты, в творческом захлебе додумавшие престижнейший мировой центр и дотошных исследователей. Говоря о Николае Бехе, человеке 20-го столетия, можно ведь было запнуться и вспомнить об Эйнштейне, Генри Форде, Черчилле, Ганди, о Пикассо, Чаплине, Джойсе. О Ленине, Сталине, Гитлере, наконец, тоже, оставивших некоторый след в 20 веке, не менее заметный, чем след Николая Беха. Провинциализм и безответственность особенно расцветают в так называемых духовных сферах. Интересно, можно было бы «Жигули» всерьез провозгласить автомобилем года? 1993 год. Два рулона «Миллениума». Знакомая старушка спрашивает, что это все вдруг заговорили про линолеум? Только и слышишь линолеум, линолеум. Может, миллениум? Может и так, но эту я уж совсем не понимаю. Та же самая женщина тревожно интересовалась в августе 91-го. Что случилось? Все говорят пунш, пунш. Да не пунш, а пуч. Ну да, так что за пунш? Похоже, в обоих случаях она была права. Впрочем, что чем обернулось, пусть судят со своей дистанции историки. Мы-то пока по макушку в миллениуме, даже в двух. Это самое примечательное и есть. Человечество умудрилось устроить себе встречу тысячелетия дважды. Сначала обманули, сказав, что новая эпоха грянет 1 января 2000 года, и даже приведя сомнительные, но эффектные аргументы. Потом неформально, но фактически попросили прощения. Называется «С понтом извиняюсь», и предложили отметить наступление тысячелетия еще раз, уже по-настоящему 1 января 2001 года. Кто это такие, которые обманули, попросили, предложили, более или менее ясно. Это мы. Зачем мы таким делом занимаемся, ответ на вопрос более пространен. Во-первых, жажда праздника. Если вдуматься, других забот нет. С работой все понятно, дорожка протоптана, сроки известны, зарплата, если ее выдают, чудес не обещает. В среднестатистическом случае нет неожиданностей с семьей. Простор творческому воображению только в устройстве досуга, развлечений, праздников. Так и дофантазировались до двух встреч одного Нового года. Отсюда, во-вторых, изощренная изобретательность человечества и особенно его передового отряда работников индустрии отдыха и рекламы. Здесь выработаны такие механизмы убеждения, что захоти они, мы бы эти миллениумы гуляли каждый месяц. Примыкающие сюда, в-третьих, изношенность религиозности и морали, которые прежде могли бы и не позволить так бесцеремонно обойтись с Писанием. Рождество, в конце концов, случилось лишь однажды. В-четвертых, для праздников и суперпраздников есть возможности. В зажиточном мире, материальные, технические, в ином, подогреваемые этим примером идейные мотивы. Не то чтобы у благовещенских учителей вдруг появились деньги, но и они 31 декабря 2000 года сядут под дубль елку. Сознание всегда опережает бытие. В Благовещенске тоже. Перми живет мыслью, что она первой из больших европейских городов войдет в третье тысячелетие. Все для того, чтобы напомнить, Европа начинается в Перми. Можно ведь и наоборот, Европа в Перми кончается, но об этом неохота. Стечение всех обстоятельств зачислило, мы и зачислили, события в разряд социальных заказов. Миллениум приобретается как линолеум. Рулон, будьте добры. Нет, знаете, пожалуй, лучше два. Скручивают, заворачивают, но берут как-то вяло. Да и предлагают с прохладцей. Устали. Уже и накануне первого миллениума был предупреждающий звоночек. В Париже, который веками считался столицей мира, оттого к смене тысячелетий готовился особенно вдохновенно, случился ураган. В парках повалились дубы, пережившие революцию. С мостов через Сену посрывало гирлянды иллюминации. Намек «сиди дома». Не поверили, отгуляли вовсю. Но на вторую полноценную гулянку энергии явно не хватает. Мы, конечно, стиснем зубы и все, что положено, по капле отдадим ради праздника. Но уже понятно, насколько тоньше и жиже второй рулон. Вы просили два рулона миллениума? Да нет, пожалуй, один. Второй лучше все-таки линолеума, чтобы, знаете, веселенький такой и не маркий. Ценный урок. Современный человек оснащен разнообразно и мощно, но, как прежде, в сути своей уязвим и слаб, ничуть не прибавив за столетие эмоционально, душевно, интеллектуально. Мы не выдерживаем даже двух подряд больших праздников, которые сами же придумали и назначили. Утешительно. Если на радости не достает сил, может, и на злодейство не достанет. 2001 год.